Ян Фрид. Двухминутный этюд. Он великолепно знал классику. Когда я пригласил его на роль Теодора в свою картину «Собака на сене», на пробу приехал человек, прекрасно знающий Лопе де Вега, на равных и свободно разговаривающий с режиссером обо всем, что касалось литературного сценария, картины и, собственно, пьесы. Но в то время Олег Даль был в очень депрессивном, подавленном состоянии. Я никогда не искал и не ищу сейчас каких-либо причин этого. Я могу бесконечно строить догадки, но не люблю, так сказать, фантазии, да это теперь и не нужно. Теодор — романтичный, радостный, лучезарный бард, певец. А Олег? В том, какой он был горестный, не оставалось и следа страстной влюбленности, а оптимизм в нем, что называется, и не ночевал. Я очень хотел его снимать и пытался подъехать к нему и так, и эдак, но грустные далевские глаза совсем не говорили о любви к своей госпоже. Сегодня для него не существует танец, а к бурлеску он не готов, внутренне не готов. Он закрывает рукой лицо, потом убирает ладонь, улыбается все, кроме глаз. Он пытается еще раз, но у него никак не получается. В итоге выходит неплохая проба жизнерадостного плана, но это не Теодора. Не довелось. Мне не довелось поработать с Далем, снять его, хотя мне очень того хотелось. Случилось то, о чем еще полтора столетия назад говорил великий Ленский. Артиста выдали глаза. Мы остались друзьями. Я помню и никогда не забуду наших встреч с Олегом в Репине, где он бывал со своей женой, когда работал на Ленфильме, или просто отдыхал, что случалось так нечасто. Ленинград, 22 августа 1991 года.